Глава 18. Концерт Рубинштейна. Весною 1880 года родители взяли нас с Сашей на оба концерта Антона Григорьевича Рубинштейна. В первый раз мы слышали его и также были в первый раз в Большой зале дворянского собрания. Сидели в первых рядах. Как раз перед нами были места Красновородских Алексеевых. Алексеевы жили в собственном доме на Садовой у Красных Ворот, отсюда их прозвище. Ворота эти были снесены, помнится, после революции 1917 года. Их было шестеро. Родители, два красавца сына Володя и Костя, которых мы уже встречали у их кузин Якунчиковых, им было 17 и 16 лет. Впоследствии Костя стал знаменитым режиссером и актером Московского художественного театра Станиславским. И две дочки, Зина и Нюша, 14 и 13 лет. Они были Татьяной и Ольгой. Татьяной и Ольгой не только по наружности, но и по характеру. Нас заинтересовало это знакомство, так как мы собирались вместо Кунцева переехать в усадьбу по имени Куракина, принадлежавшую Оладиным и только что купленную Сапожниковыми около их шелковой фабрики на реке Клязьме. Сколько мы с детства навидались портретов Антона и Николая Григорьевичей, сколько наслушались от родителей об игре Антона Григорьевича. Увидать его и услышать было таким волнением. А когда Антон Григорьевич вышел на эстраду под долго не смолкавший гром аплодисментов, его могучая фигура с бетховенской головой поразила нас. И мы, вся молодежь, сразу почувствовали, что находимся в присутствии громадной гениальной личности. Он был выше среднего роста, широкий, скорее худой. Над изумительным по линиям лбом были зачесаны назад его темные волосы, падавшие пушисто на виски. Удлиненные, светлые, немного подслеповатые глаза, короткий нос, мужественный рот, энергичная тяжелая походка, простота движений давали всему облику что-то величественное и трогательное. Он начал играть с вариацией Генделя, фантазией Моцарта и перешел к сонате Бетховена. Потом играл много Шумана, Шопена. Играл много пьес на бис, последним же был марш Бетховена. Мы, молодежь, смело пишу мы, были поражены, обворожены, растроганы. Да, этого впечатления не опишешь, его надо пережить. Мамочка, знавшая Антона Григорьевича, взяла нас с собою в артистическую. В первый раз я почувствовала, что стоит передо мною великий артист. Было в нем что-то титаническое, божественное, а вместе с тем такое человеческое, глубокое и нежное, что неотразимо влекло. До сих пор не забыла я до подробностей, как он играл всех этих авторов. В 1882 году слышали мы его еще несколько раз. В половине 80-х годов он дал цикл исторических концертов в Москве, Петербурге и за границей. Это было величайшим событием в музыкальной жизни Москвы. Впоследствии, когда мой муж был профессором Московской консерватории, мы несколько раз вместе слушали Антона Григорьевича, сидя на хорах дворянского собрания. Сходили с ума от простоты и глубины его исполнения. Казалось, что иначе и играть нельзя. Это была словно импровизация. Антон Григорьевич играл замечательно всех авторов, и классиков, и романтиков. Менее часто он играл Баха, так как иногда забывал и в фугах запутывался. Для меня он остался исполнителем Бетховена, Шопена, Шумана и единственным исполнителем Бетховена вообще. Отдельные сонаты исполнялись специально тонко другими пианистами — Белловым, Есиповой, Зелотти. Но Бетховен в целом кажется мне истинным и до сих пор лишь в исполнении Антона Григорьевича. Неподражаемыми, незабвенными остались все вещи Шопена, Шумана, Шуберта, при воспоминании о которых и сейчас делается холодно. Игра его была львиная, а иногда такая воздушная, словно птица улетела в беспредельные небеса. Когда кому-нибудь, никогда не слыхавшему Рубинштейна, величайшим пианистом кажется такой-то, и когда я говорю, что Антон Григорьевич неизмеримо был выше и что он недостижимо велик, то этим людям хотелось бы мне поверить, а вериться с трудом. Точно так же и мне, никогда не слыхавшей Листа, хочется поверить, что Лист был несоизмеримо выше Рубинштейна. Головою должна допустить по своему опыту возможность, но представить и вообразить этого я не в состоянии.